принимали технику влаги и выходили с улыбкой. После многократного использования техники влаги, Суэ Цзя подсознательно почувствовал, что чего-то не хватает. Долгое время подумав, Суэ Цзя вдруг вспомнил. С тех пор, как он отказал помочь девушке в красном и ее сестрам, когда они посещали его 3 месяца назад, они больше не приходили. Они ведь не могли злиться, или могли, вспоминая девушку в красном, а также ее сестер, Суэ Цзя нахмурил брови. 3 месяца назад он едва мог заботиться о себе, как он мог заботиться об этих девушек. Однако, теперь, сестра Вэнь-Я дала ему большой дом, и он теперь не нуждается в золоте. Самое главное, его способность зарабатывать деньги сейчас уже стала более высокой. Только утром, он уже заработал более чем 300 золотых. В настоящее время, для жизни Суэ Цзя деньги не имеют большого влияния. Прежде чем он использовал новую последовательность активации магии, месячный заработок Суэ Цзя уже достигал 2000 золотых. После освоения новой техники, в сочетании с методом истощения, ежемесячный заработок Суэ Цзя будет только увеличиваться. После того, как закончится строительство деревянного дома, доход больше не будет проблемой. Спустя полгода, Суэ Цзя удалось обеспечить стабильный образ жизни через упорный труд. Только теперь он, наконец, может кому-либо помогать. Раньше, даже если бы он хотел, он не мог помочь. Кроме того, Суэ Цзя не считает, что люди этого мира заслуживают такой милости. Никто не мог помочь другим, только потому, что каждый должен заработать на жизнь. По его мнению, единственный способ помочь друг другу, был обмен. Суэ Цзя не хотел помогать человеку бесплатно. Причина, по которой он помог Вэнь-Я похудеть, была потому, что он должен был вернуть долг. Суэ Цзя раньше никогда никому не должен был. Если ему помогли, он отплатит это как можно скорее. Также, он не позволяет другим задалживать ему. С момента рождения, он жил со своей мамой, без какой-либо сторонней помощи. Возможно, Суэ Цзя был скуп и даже немного придирчивым. Однако, это было результатом жизни, которую он испытал. Если ни один человек никогда не помогал ему и его маме в прошлом, как он мог жалеть человека, чтобы помочь ему? Суэ Цзя, естественно, запутался в этих размышлениях. Группу девушек очень жалко, однако цена, предложенная ими, слишком низка. Как Суэ Цзя сказал ранее, зарабатывать только 10 золотых в день, полностью непрактично. Он должен понимать, что девушки требуют увлажнять не только их лица. Из-за беспощадного огня, все их тело должно быть увлажнено. Хотя их было всего 36, включая девушку в красном, это по-прежнему огромный проект. Суэ Цзя не удалось найти веских оснований взяться за эту работу. Этого просто не хватало, чтобы рассматривать вопрос о помощи. Пока Суэ Цзя спокойно думал, вокруг внезапно стало тихо. Вскоре после этого, много топающих звуков можно было услышать у входа. В растерянности наморщив брови, Суэ Цзя не знал, что происходит снаружи. Логически говоря, он был под защитой Вэнь-Я. Тут не должно быть никаких проблем. Могли ли это быть хулиганы? Смотря на вход, в палатку вошли несколько огненных красных фигур. 1, 2, 3, 4, 5, 6 человек. Один из них был одет в красный плащ и излучал убийственные намерения. Молча склонив голову, стоял перед Суэ Цзя. Суэ Цзя осмотрел огненно-красный плащ и заметил, что на нем изображен золотой пылающий тотем. Суэ Цзя встал, не зная, что это был за человек и откуда он родом. То, что он может подтвердить, что холодные убийственные намерения, излучаемые этими людьми, могут заставить всех мочиться в штаны от ужаса. Хотя он и был очень напуган, как член Академии Святого Света, он не боялся того, что будет делать человек. По его мнению, даже если этот человек будет хулиганом, она будет только просить денег. Если он даст денег, то вопрос будет решен, так как между ними нету вражды. Кроме того, с поддерживающей его Вэнь-Я, Суэ Цзя был совершенно уверен, что ничего серьезного не произойдет. Даже если это несколько случайных хулиганов, и что, с отношениями Суэ Цзя с Вэнь-Я, если они посмеют действовать, то не смогут увидеть следующий восход солнца. Дружба Суэ Цзя с Вэнь-Я длится до тех пор, пока он помогает ей сохранить ее красоту. Она определенно не позволит проблемам случиться с Суэ Цзя. Думая так, Суэ Цзя нахмурил брови и откровенно сказал: «Если вы клиенты, то, пожалуйста, входите по одному. Если вы ищете неприятности, то, боюсь, вы пришли в неправильное место. Это не то место,

Это разве не слишком влиятельно? Влиятельно, услышав слова Суэ Цзя, старшая сестра вдруг засмеялась. Если вы считаете, что это влиятельно, то я не могу опровергнуть это. Однако, я просто обсуждаю это с точки зрения бизнеса. Я рассматриваю это только ради бизнеса. Я просто предложила, отвергать или принимать, это решение молодого господина. Услышав слова старшей сестры, Суэ Цзя проглотил слова и без звука мазнул рукой старшей сестре, чтобы она продолжила. Получив разрешение, старшая сестра продолжила. В общем, мое предложение заключается в том, что это место не должно стать еще одним обычным рынком, а скорее самым элегантным и роскошным районом в городе Святого Света. В будущем, это место должно стать местом сбора всех аристократов. Те, кто в состоянии сюда войти, должны иметь статус и привилегии. Простым людям и одного шага нельзя ступить. Говоря до этого момента, уверенность старшей сестры выросла, и она сказала, если вы создадите такую форму, то статус молодого господина, как аристократа, также создастся. До тех пор, пока вы поддерживаете хорошие отношения с клиентами, то в городе Святого Света вы сможете делать все, что захотите, и вы будете известным по всему миру. В волнении сказав, старшая сестра властным взглядом посмотрела прямо на Суэ Цзя. Деньги, привилегии, влияние. Независимо от того, что вы хотите, у вас все будет. Если вы хотите что-то сделать, то можете делать. Является такой сценарий плохой?